Москва, 1957-1966 годы. Завоевание космоса. Только после скоропостижной смерти в 1966 году Сергея Павловича Королева, выдающегося советского конструктора ракет, организатора полетов в космос, его имя стало известно широкой публике. В годы сталинских репрессий в 1938 году его осудили на 10 лет с пребыванием на Колыме. Часть срока с 1940 по 1944 год он проработал в Москве у конструктора Андрея Туполева. Потом его освободили. И 1945-1947 годы он провел в Германии, где знакомился с подземными заводами вермахта в Нордхаузене, на котором заключенные разных стран изготавливали ракеты «Возмездие» Фау-2. Там он узнал о проектах полетов на Луну немецкого изобретателя Вернера фон Брауна, которого американцы увезли к себе. Там Королев сформулировал собственную идею. Кто завоюет космос, тот завоюет весь мир. Сергей Павлович несколько месяцев провел в Нордхаузене. Крошечный, симпатичный городишко в уютных горах Тюрингии. Население города тогда едва достигало 30 тысяч. Но в этих уютных горах находился строго засекреченный завод «Миттельверк», созданный руками десятков тысяч заключенных из разных стран, в том числе из Советского Союза. Они были практически рабами. Их приводили из находившегося неподалеку концентрационного лагеря смерти Дора. Чтобы обезопасить завод с воздуха, немцы решили прорубить в камнях 4 сквозные многокилометровые штольни, соединенные поперечными штреками. В них велась сборка ракет, обозначенных вначале как А-4, а затем как оружие возмездия Фау-2. Королев видел эти гигантские штольни высотой 25 метров, в которых проводились вертикальные испытания ракет. Немцы и русские из числа оставшихся в живых заключенных рассказывали, что завод работал на полную мощность вплоть до мая 1945 года. Его производительность в лучшие времена достигала до 900 ракет в месяц, а всего их было изготовлено около 5000. О таком масштабе работ можно было только мечтать. Американцы, которые первыми вошли в эту зону, забрали с собой собранные ракеты, которые немцы готовили к пуску. Их было больше сотни. Русским достались разбросанные и поврежденные двигатели, разные запчасти. С ними американцы возиться не захотели. Но для Королева и его напарников это было огромной находкой. Он не только писал отчеты, но и помогал отправлять в Москву сохранившиеся детали ракет, из которых можно было хоть что-то собрать. Королев ездил на полигон Пеннемюнде, ракетный центр Третьего рейха, расположенный на острове Узедом на Балтийском море. Оттуда впервые стартовала созданная Вернером фон Брауном баллистическая ракета, которая достигала высоты в начале 80 километров, а позднее 188 километров. Это был первый прорыв в космос. Королев познакомился там с крупнейшей в Европе аэродинамической трубой и, главное, имел возможность изучить действия предприятия, выпускавшего жидкий кислород, используемый для топлива двигателей. Персонал Пеннемюнде насчитывал 15 тысяч человек. Сборка одной ракеты, как подсчитали позднее, стоила в среднем жизни 6 заключенным, а все производство ракет унесло больше человеческих жизней, чем ракетные удары по Англии. В лагере Дора американцы обнаружили захоронение 25 тысяч заключенных перед самым концом войны, там было расстреляно еще 5 тысяч человек. Королев, который сам был заключенным и трудился в советских шарашках, все это прекрасно понимал и позже не любил говорить на эту тему. Приобретенный в Нордхаузене и Пеннемюнде опыт оказался очень полезным. Немецкая ракета Фау-2, несмотря на ее многие достоинства, имела ряд существенных недостатков. Дальность полета при значительной скорости 5700 км в час достигала всего 250 км. Слабая система управления не позволяла достигать необходимой точности. В ней впервые был использован жидкостно-реактивный двигатель, топливо которого состояло из 75% этилового спирта и жидкого кислорода. Изучив досконально немецкую ракету, Королёв начал создавать свою с дальностью полета 600 км. Но довести ее до старта ему не удалось. В 1947 году ему было поручено заняться разработкой новых баллистических ракет с дальностью полета до 3000 км. В 1950 году ракета была готова, и ее приняли на вооружение. А через год Королёв закончил еще одну, более совершенную. Она не только отличалась от немецкой Фау-2 большей надежностью, но и имела отделяющуюся боевую головку. Ее назвали Р-2. Баллистические ракеты дальнего радиуса действия того времени отличались по конструкции и технологии изготовления от артиллерийской и авиационной техники. Если у самолета вес топлива редко достигает половины стартового веса, то у баллистических ракет того времени топливные баки занимали 70-90% стартового веса. Пришедший к власти Никита Сергеевич Хрущев, который живо интересовался всеми проблемами, связанными с ракетами и завоеванием космоса, создал все условия для реализации новых планов Королёва. А мечтал ученый о полете человека в космос. В августе 1957 года успешно прошли испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Это позволило 4 октября осуществить запуск на околоземную орбиту первого в истории человечества искусственного спутника Земли. Его успешный полет создал высокий международный авторитет Советскому Союзу. В 1959 году были запущены 3 автоматических космических аппарата к Луне. Параллельно готовились к старту первые космонавты – собаки. 19-20 августа 1960 года «Белка» и «Стрелка» поднялись в космос и благополучно вернулись на Землю. В этом полете были проверены системы жизнеобеспечения и влияния космического излучения на живые организмы. Можно было запускать в космос человека. Королёв торопился. Разведка докладывала, что Вернер фон Браун назначил межконтинентальный прыжок в космос американского космонавта Алана Шепарда на 20 апреля 1961 года. 12 апреля 1961 года вокруг земного шара на орбитальной высоте пронесся первый пилотируемый космический корабль «Восток-1», которым управлял Юрий Алексеевич Гагарин. За 1 час 48 минут корабль совершил один оборот вокруг Земли и осуществил запланированную посадку. Началась эра советской космонавтики. 6 августа того же года «Восток-2» с Германом Титовым на борту осуществил суточный полет в космосе. 11 и 12 августа 1962 года стартовали «Восток-3» и «Восток-4». 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» полетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 18 марта 1965 года во время полета корабля «Восход-2» с экипажем из 2 человек космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Он сделал это в скафандре через шлюзовую камеру. Сергей Павлович думал о создании долговременной орбитальной станции. Для нее мог послужить принципиально новый, более совершенный космический корабль «Союз». Но довести задуманное до воплощения ему не удалось. Как позднее отмечали его сотрудники, работать с Королёвым было трудно, но увлекательно. Без дела он не оставался ни минуты, порой забывал о сне. Он буквально сжигал себя во имя завоевания космоса. Внедрив принципиально новую конструкцию, доведя ее до совершенства, быстро терял к ней интерес и предлагал принципиально новое решение. И все же, несмотря на все достигнутые им успехи, не следует забывать, что выход на орбиту начался с запуска трофейных, а позже модифицированных ракет Фау-2, разработанных фон Брауном еще в Третьем рейхе. Так начинались американская и советская космические программы.